Глава 95. «Теперь ты веришь?» — Стивен выставил свою руку с кольцом рядом с моей. Томас смотрел то на мое кольцо, то на его. «О, небеса!» — протянул он. «Глазам не верю. Ритуальные кольца, они не миф?» «Как видишь, нет», — заявил Стив. «Кто их вам дал? Каков был ритуал венчания?» «Никто не дал», — рассмеялся Стив. «В том-то и дело, что кольца появились сами. Когда я понял, что жить нам осталось несколько минут, то решил перед смертью жениться на Катерине. Сорвал с ее головы волос и накрутил на ее палец. Она также поступила, окольцевав меня. А когда мы оказались здесь, волоски стали кольцами, и снять их невозможно. Согласно легендам, их невозможно даже сломать и погнуть», — добавил задумчиво Томас. «Невероятно». Было заметно, что он все еще не верит в существование этих колец. Он даже ухватил кольцо брата и попробовал снять, только ничего не удалось. Кольцо будто стало частью пальца. «Прямо вот так сходу поверить в ваш рассказ невозможно», — отметил он. «Но кольца не могли появиться просто так. Согласно легендам, такие кольца даются лишь избранникам небес, выстрадавшим свою любовь и сделавшим немыслимое благо для всего мира. Видимо, небеса решили, что мы заслужили эти кольца и получили право строить свою жизнь», — отметил Стивен. А я в этот момент подумала, что он-то, может, и выстрадал. Только вот я совсем ничего не сделала для того, чтобы выделиться перед небесами настолько, чтобы получить право на ношение такого кольца. Вдобавок мелькнула мысль, что я также не сделала ничего, чтобы заслужить счастье в целом. Неожиданно пространство затрещало наэлектризованностью. Мы напряглись. Неизвестно, чего ожидать. Вдруг та разруха, откуда мы удрали, решила увязаться за нами и спешит следом сквозь некий портал, а то и вовсе поглощает мир. Но вместо разрухи в пространстве возник светящийся золотистый тоннель, завихряющийся, свистящий и трещащий. Оттуда к нам шагнул магистр Римус, и тоннель тут же схлопнулся, будто его и не было. По светящимся глазам магистра я поняла, что ему ничего рассказывать не надо, он в курсе всего, что случилось с нами. «Вот видишь, Катерина, как удачно все сложилось!» — начал он без всяких «здравствуйте» или «рад видеть». «Я же говорил, что ты в силах все изменить». «Да при чем здесь я?» — не вытерпела и принялась отмахиваться от всех побед, заслуженных Стивеном. «Я вообще ничего не делала для того, чтобы хоть что-то случилось. Это Стив разыскал меня, а после согласился на тяжелый труд ради того, чтобы получить согласие на свадьбу. И даже тогда, когда нас разорвало взрывом, это он переносил нас с одной скалы на другую. Это он надумал жениться перед смертью. А я вообще никак не причастна ко всему, что сделал Стив. Это он спас миры, а не я». Хитрый прищур старца дал знать, что все мои мысли не имеют даже отдаленного отношения к тому, что было на самом деле. «Ну что же», — хмыкнул он, — «интересно было узнать, как ты видишь всю ситуацию. А теперь давай-ка я расскажу, как все было на самом деле. Думаю, мне удастся удивить вас всех». «Присесть бы», — взволнованно выдохнула, — «я полагаю, что услышу то, чего совсем не ожидаю. А такие вещи слушать лучше сидя». Томас приглашающим жестом указал на диван и кресло, стоящие вокруг кофейного столика. Мы прошли туда. Магистр сел в кресло. Томас тоже предпочел кресло, а мы со Стивом примостились на диване. Мы все дружно уставились на магистра. Он же, чувствуя наше внимание, загадочно улыбался, храня молчание. «Мы внимательно слушаем вас, магистр Римус», — не выдержала я. «Ну чего он молчит? Зачем томить нас? Мы и так взволнованы». «Катерина, дитя мое, ты сильно недооцениваешь себя. На самом деле ты, и только ты, стала единственной причиной спасения миров». «Спасение? Но ведь должна была стать гибелью», — напомнила я. «Да-да, гибели было не избежать, но на самом деле ты была ни при чем. Ты оказалась орудием спасения». Мы с Томасом и Стивеном переглянулись, дружно усомнившись в здравости магистра. «Объяснитесь», — вкрадчиво попросил Стивен, подозрительно прищурившись. «Думаю, я сумею удивить вас», — магистр потер руки, хитро поглядывая на нас. «Я являюсь ведущим магистром по предсказаниям и видениям будущего. Под моим руководством трудятся тысячи магов Министерства магии. Мы проводим исследования относительно судеб отдельно взятых людей либо стран, а то и миров. Так вот, 15 лет назад один из сотрудников моего отдела увидел альтернативную ветвь развития нашего мира, которая завершалась абсолютным крахом. Я и умнейшие маги нашего мира провели ряд исследований и прошли 1000 раз в будущее нашего мира и поняли, что крах неизбежен. И не от того, что некая девушка из иного мира, он глянул на меня, застрянет здесь и влюбится в дракона, а потому что наш мир должен был столкнуться с немагическим миром, откуда ты родом, Катерина. Столкновение миров случается крайне редко, но если оно случается, то погибают оба мира. И вот тогда у нас созрел план по спасению. Обалдеть! Я застыла в немыслимом удивлении. Магистр снова таинственно замолчал, а я поняла, что сейчас нам откроются такие тайны, о которых мы не могли даже помыслить.